За спиной раздались аплодисменты. «Браво, Гарри!» – воскликнул крестный. «Я бы не сказал лучше. Неплохой уровень владения Адиска Фаер», – проскрипел старый Сигнус. «На 5 лет Аскабана тянет. Хай, мэм, я тут своими попытками нанести добро и причинить справедливость на пару пожизненных уже заработал. Что мне какие-то 5 лет?» «Да, полно вам», — поддержал меня за плечи добросердечный Регулус. «Гарри, ты в порядке? Будешь укрепляющие?» «Спасибо», — с благодарностью кивнул я Регу, выпил половину флакона и вернул ему остаток. «Все в порядке. Может, теперь пленников поищем?» «Вообще-то», — съехидничал старый Сигнус, — «можно было бы и у душки Альби разузнать, а не адским пламенем раскидываться». «Угу, так этот упырь рассказал бы», — возразил Сириус. «Он же воскрешение хотел, не меньше. Так что правильно Гарри сделал, что спалил эту гадость». «Правильно-то правильно», — согласился его оппонент, «но теперь нам весь дом обыскивать». Впрочем, дом был невелик. Помимо гостиной он включал в себя крохотную кухоньку, небольшую спальню, что-то вроде гардеробной и кабинет. Во всяком случае, в этой комнатушке стоял письменный стол и книжные полки, но на них не стояло ни единой книги. Стол также был пуст, никаких тайников в кабинете не обнаружилось. Если тут и велись какие-то исследования, то явно в другом месте. «Ищите подвал», — заметил старый Сигнус. «Наверняка все там». Мы только согласно кивнули и принялись за поиски, которые длились где-то с полчаса. Наконец, Регу удалось обнаружить в полу гардеробной тщательно зачарованный люк. После того, как мы втроем осторожно взломали охранные заклинания, крышка медленно поднялась и застыла. Регулус, подсветив себе люмосом, заглянул внутрь и сказал: «Там ступеньки, ведут вниз. Возможно, мы нашли то, что искали». «Хорошо», — кивнул старый Сигнус. «Мы с Гарри идем вниз, вы с Сири остаетесь наверху». Мало ли что, Сири не слишком понравилось такое распределение ролей, но он только головой тряхнул, осознавая, что старый Сигнус прав. Он из нас самый опытный, мало ли что там внизу понавешено. Хотя Дож, маг не из сильных, но Дамблдор мог многому его научить. Ну, а почему Сигнус решил взять с собой меня, тоже понятно. Раз уж портрет заговорил о ритуале воскрешения, то в доме, когда-то принадлежавшем Дамблдору, можно ждать любых сюрпризов. В том числе и таких, справиться с которыми могу только я. Поэтому я лишь подмигнул крестному и начал спускаться вниз вслед за Сигнусом. Подвал был довольно сухой, холодно там тоже не было, видимо, какие-то чары. И вообще, заметно было, что подвалом пользовались чаще, чем самим домом. Лестница закончилась, и мы оказались в довольно просторном помещении, разделенном дощатыми перегородками на несколько закутков. В одном из этих закутков обнаружилась полноценная алхимическая лаборатория с колбами, ретортами, тигелями и прочим оборудованием. Именно там на полках теснились книги в старинных кожаных переплетах, на маленьком столике в углу горой лежали свитки пергамента, а посредине закутка на специальной подставке, покрытой руническими знаками, находился огромный сосуд из мутноватого стекла, соединенный трубками с целой батареей колб. В общем, дело насквозь понятное, Дож явно готовил голема для того, чтобы вселить в него душу из крестража. И, судя по тому, что Дош и Тонкс отправились за крестражами, голем уже практически созрел. Я протер мутноватое стекло и отшатнулся. Обычно големы безобразны, напоминают карикатурных уродцев-карликов, и в этом плане канонный голем Волдеморта исключением не был. Сейчас же на меня восторженно таращился огромными глазищами вполне человеческого вида пухлый розовый, годовалый примерно, младенец, который беспорядочно болтал ручками и ножками. Да, общепринятым фактом является то, что у големов нет души, но этот таращился на меня вполне осмысленно и даже пытался изобразить улыбку. Он меня видел. Я позвал Сигнуса и показал ему на плавающего в жидкости младенца. «Я его убить не смогу», — сказал я. «Нет». Сигнус пробормотал про себя что-то по-гоблински, но потом нахмурился и заметил: «Мне кажется, что это не совсем обычный голем. Придурок Дож не мог не напортачить». И тут я пригляделся и пробормотал: «Это вообще не голем, у него жабры». «Да иди ты», — не выдержал старый Сигнус, но приглядевшись, охнул: «Дож идиот, это не голем, это гомункул, двоекодышащий гомункул». Хм, разница между големом и гомункулом невелика, но существенна. Некоторые авторитеты от алхимии предполагают у гомункулов возможность появления души. Хотя спорно все это, или уже нет, между тем дитю надоело просто пялиться на нас, и оно нетерпеливо постучало ручкой по стеклу изнутри, и потом нетерпеливо замахало обеими ручками, явно пытаясь показать, как ему хочется выбраться на волю. Не знаю, как с душой, а с мыслительной деятельностью у этого существа явно все было в порядке. «Что делать будем?» – мрачно спросил я. «Знаешь», – задумчиво произнес старый Сигнус, – «а ведь такие существа могут быть крайне опасны. Были прецеденты. Целые семьи волшебников гибли. Уменьшить и забрать с собой?» – сделал я второе предложение. «На Гримма разберемся, вообще-то можно. Интересно, сможем ли мы его усыпить?» Тут же загорелся старый Сигнус. «Сомнус, угу, сейчас». Дитё нахмурилось, погрозило нам пальчиком, но потом заулыбалось и замахало ладошкой. «Дескать, интересная игра, но не пора ли меня извлечь из этой штуки?» Мы переглянулись. «Ладно», вздохнул старый Сигнус. «Не получается усыпить, уменьшим так. Лично я не хочу выпускать в незнакомом месте неведомую тварь, пусть даже эта тварь выглядит мило. Плавали, знаем». Я кивнул, соглашаясь. «Да, дитё выглядело мило, но место, в котором мы его обнаружили, лично меня настораживало. К тому же, память быстренько подсунула мне парочку кадров из фильмов ужасов, в которых милый с виду найденыш превращается в немыслимое чудовище. Эх, Сева нету, он бы смог прибегнуть к легилименции, может и прочитал бы, что за мысли бродит в этой хорошенькой черноволосой и голубоглазой головке. Хотя, кое-какие навыки у меня имеются, можно и попробовать. Сигнус, я сейчас попробую применить легилименцию. Если я начну вести себя странно, оглушайте». «Хорошо, хорошо», кивнул старый Сигнус. Все-таки найденыш и его заинтересовал. Я подошел к сосуду поближе, приложил ладонь к стеклу. С той стороны к ней немедленно прижалась маленькая ладошка. Малыш смотрел на меня печальными глазами, чуть прикусив пухлую нижнюю губку. «Легилименс», произнес я, и осторожно соскользнул в собственное сознание, чтобы оттуда перейти в сознание малыша. Этому щадящему способу меня недавно обучил Смитвик, никогда бы не подумал, что у главного целителя столько скрытых талантов. Итак, я выстроил в своем сознании мост, который вел через неширокую речку, на противоположном берегу которой сидел малыш. «Привет!» – помахал он мне рукой и заулыбался. «Хорошо, что ты пришел. Помогите мне, вы не такие, как тот, злой старик. Он всегда называл меня отродьем. Но я не буду делать ничего плохого, обещаю. Правда, я могу дать клятву, настоящую. Как там, непреложный обет? Вот, ты откуда знаешь о непреложном обете? Ты же маленький. Я когда-то был большой», — вздохнул мальчик. «Сильный, злой. Но сейчас я другой. Я хочу выйти. Я хочу жить. Спаси меня, я знаю, ты можешь. Я знаю тебя, но не знаю откуда. Я почти ничего не помню. Здесь так тоскливо. Помоги мне». Что-то меня стали одолевать нехорошие предчувствия. «Слушай, а как тебя зовут?» — спросил я. «Не помню, только чуть-чуть, Томми. Меня зовут Томми». «Что, еще один? Откуда? Неужели это неучтенный крестраж Волди? А где тогда заготовка для того, чтобы поселить в нее крестраж светлейшего? Что за уйня тут творится?» «Погоди немного, Томми», — ласково сказал я, — «мне нужно поговорить с моим спутником». «Хорошо», — кивнул малыш. «Подожду». Я вылетел из чужого сознания, как пробка, и уставился круглыми глазами на палочку в руке Сигнуса, направленную точнёхонько мне в кадык. «Я что, так странно выгляжу? Твоя анимагическая форма. Назови ее, быстро», — холодно скомандовал Сигнус. «Рысь», — ответил я. «Это точно я, не волнуйтесь. Просто новость малость шокирует. И, кажется, в этом пацане очередная частичка души Волдеморта. Неучтенный крестраж, так сказать. Только вот, откуда он взялся? Хаем, если учесть, сколько Волдеморт напочковал крестражи, то один вполне мог ускользнуть неучтенным», — логично заметил Сигнус. «А, зная Дамблдора, могу с уверенностью сказать, что он не из тех, кто кладет все яйца в одну корзинку. Будешь адское пламя вызывать?» «Нет», — ответил я. «Он мыслящий, он не агрессивный. Я не могу». И тут мне в голову пришла интересная мысль. Думаю, стоит послать Патронуса Нику. Пусть сам сюда явится и сам решает, что делать с новоявленным родственником. А ведь и правда, — с некоторым облегчением вздохнул Сигнус. Пусть наследник Слизерина тут разбирается. Следующие полчаса прошли в поисках и напряженной работе. Сначала мы разыскали настоящих Такса и Хопкинса. Оба, к счастью, были живы, хотя и истощены, как физически, так и магически. Ничего, в Мунго разберутся. Оба, кстати, были в сознании, а на запястьях и лодыжках у обоих были интересные такие веревочки, неплохо зачарованные. Во всяком случае, освободиться от них пленники не могли, и к нашему появлению сильно страдали от голода и жажды. Мы развязали обоих, напоили с помощью агуаменти, старый Сигнус послал патронуса Смитвику, и Сири с Ригом быстро отпарировали обоих освобожденных пленников в Мунга. Мы же за это время поуменьшали чарами все, что могло пролить хоть какой-то свет на эту странную историю, особенно книги и свитки. Все уменьшенное отправилось в поясной кошель к Сигнусу. Правильно, на Гримма народу больше, и подкован этот самый народ разнообразнее. В общем, подвал домика мы разорили основательно, вскоре там остались только голые стены, пустые полки и тот самый сосуд с плавающим в нем малышом, который следил за нашими действиями большими грустными глазами и слегка посасывал большой палец. Удивительно красивый, просто идеальный малыш, если бы не слабо трепещущие жабры на шее и полное отсутствие пупка на животе. Впрочем, у каждого свои недостатки. Я помахал малышу рукой и отправился наверх, встречать Ника. Ник не подвел, появился сразу же после того, как я шагнул на улицу из домишки. Легкий хлопок и сдавленное шипение подсказало мне, что аппарация была удачной, хоть и не самой приятной. Потом над головой Ника вспыхнул шарик, осветив его рассерженное лицо. «Привет, Гарри», — вежливо сказал он. «Может, объяснишь, что происходит? Сначала Рек удирает на Гримма, оставив мне странную записку, а я варю основу для одного интересного зелья и просто не могу отойти от нее. Потом, когда я наконец-то довариваю эту драктлову основу и желаю выяснить, какого лысого Мерлина Риги до сих пор не вернулся, появляется твой патронус, дает координаты какой-то немыслимой дыры, я аппарирую, и вижу тебя в полном здравии. Жду объяснений». Я хмыкнул. «Уж прости, что встретил тебя не истекающим кровью и не помирающим от неизвестного заклятия, но, думаю, что наша находка будет тебе определенно интересна, а возможно даже полезна, братишка». Ник сделал шаг вперед и обнял меня за плечи. «Прости», — сказал он, — «но я и впрямь волновался. У тебя был такой странный голос». «Было отчего», — вздохнул я. «Идем». И, взяв Ника за руку, я повел его в дом, чтобы не было лишних вопросов. В данном фанфике авторский произвол, да, голем – это искусственно созданное тело, не имеющее души, но способное выполнять простейшие команды. Големы передвигаются только по земле и не способны функционировать в водной среде. Первые големы делались из глины, почему собственно и стали так называться. Гомункул же – искусственно созданное человеческое существо, что предполагает возможность развития у него души. Примечание к части. Примерно такой сосуд, только малыш постарше. HTTPS. Уплац. ПИЦ. 2016/5. Хематрикс 7020. Младенец из колбы, с поправкой на цвет глаз. HTTPS. VOC 6 КОВ 5 НКСИ. Глава 35. В которой герой повествует о разных сложностях, встающих перед молодыми родителями. Когда мы с Ником вошли в дом, он хмыкнул. Что тут было? Кто-то, похоже, разбрасывался о дискофайр. Я пожал плечами и пояснил. Портрет Дамблдора. Живой. Торговаться вздумал. Глаза Ника тут же хищно вспыхнули. И ты его сразу адским пламенем приласкал? Эффективно, но слишком быстро. Надо было купить магловский растворитель для краски и поливать. Медленно. Увы, не таскаю такие вещи при себе. Развел я руками. Но если бы я раньше увидел то, ради чего тебя вызвал, он бы у меня одним адским пламенем не отделался. Да что ж там такое? Взвыл от нетерпения заинтригованный Ник. Пошли в подвал, сам увидишь, вздохнул я. Мы спустились в подвал, где меня ждал старый Сигнус, который трудолюбиво продолжал обследовать стены в поисках тайников, и ведь нашел таки что-то. На столе стояла деревянная шкатулка, от которой как-то нехорошо фанило. Николас, приветствую, благодушно пророкотал старый Сигнус. В шкатулке явно таилось что-то интересное, раз он так доволен. Ладно, потом спрошу. Только не трогайте эту милую вещицу, на нее наложено неслабое проклятие. Эхе-хе, будет, чем заняться мне, старику, долгими зимними вечерами. Я только усмехнулся. Собственно говоря, сколько я знаю Сигнуса, он никогда не страдал избытком досуга, но напомнить о своем возрасте и намекнуть, что он бедный, слабый, стоящий одной ногой в могиле старик, дело святое, и в нем ему нет равных. Многие верят, зря. Пока Сигнус произносил свою речь, Ник с интересом уставился на сосуд с плавающим в нем младенцем. Малыш встретился взглядом с Ником и тут же активно замолотил по жидкости, в которую был заключен, ручками и ножками. Губы его шевелились так, словно он хотел что-то сказать. Что это такое? Охнул Ник, которого явно словно магнитом тянуло к сосуду, но он пока сдерживал себя. Я предполагаю, что это неучтенный нами крестраж Волдеморта, который Дамблдор хранил в качестве самого последнего козыря, ответил я. То есть, он перенес очередной осколок души в гомункула, охнул Ник и добавил довольно длинную фразу, самыми цензурными в которой были предлоги вина. Жаль, что Дамблдор уже никогда не сможет насладиться тем разнообразием сексуальной жизни, которое предлагал ему Ник. Наконец наследник Слизерин выдохся и замолк. Я поаплодировал, Сигнус ехидно оскалился, а Ник жалобно спросил, и что теперь с этим делать-то? Ты что-то чувствуешь? Спросил я. Ник кивнул. Да, когда уничтожали другие крестражи, это было почти так же, но этот ребенок ощущается по-другому, в нем нет зла. Я, неужели его нужно уничтожить? Малыш в сосуде продолжал двигаться, а потом он проделал нечто совсем уж невероятное, сначала заколотил ножками в стекло, а потом приложил к нему обе ладошки, и их окутало зеленовато-золотое сияние. Он маг, ты прав, Гарри, он маг, охнул старый Сигнус, невероятно. Нет, нет, это дитя нельзя уничтожать. А я что? Вздохнул я. Я с самого начала был против. Давайте попробуем его вытащить. Поздно. Дитё явно решило, что если взрослые ходят вокруг, делают какие-то непонятные дела, руками и палочками машут, а его доставать и не думают, то надо брать дело в свои руки. Стекло, к которому малыш приложил ручки, стало покрываться трещинками, пока совсем не раскололось. На пол из расколотого сосуда хлынула неприятного вида зеленоватая жидкость, но пахла она совсем не отвратно, хвоей, мокрыми водорослями и немного лимоном. Ник бросился к малышу первым, он стал осторожно убирать осколки треснувшего стекла, чтобы извлечь младенца. Сам же малыш выглядел неправдоподобно нормально, голенький, розовый, с прилипшими ко лбу темными кудряшками и огромными голубыми глазами. Жаберные щели, кстати, сразу же стали исчезать, сменившись гладкой розовой кожей. А во, он еще и метаморф, или это так и было задумано? Я вздохнула и наколдовала из валявшегося по углам хлама одеяльца и синий детский комбинезончик. Часа три точно продержится, не оставаться же малышу голым. Что же касается самого младенца, то он некоторое время с любопытством вертел головой, хлопал в ладошки, наблюдая, как Ник убирает стекло, чтобы он не порезался, а потом вцепился крохотными ладошками в большие пальцы протянутых рук и заулыбался еще сильнее. А потом сказал то, от чего Ник едва не рухнул на пол. «Папа, что? Это вырвалось у нас троих одновременно». Малыш нахмурил бровки, взглянув на нас с Сигнусом, перевел взгляд на Ника, вновь заулыбался и повторил. «Папа», а потом залепетал что-то непонятное, как лепечут младенцы. Ник осторожно взял малыша на руки и тихо сказал. «Не отдам». Глаза у него при этом были совершенно неописуемые. «Ты уверен, что он безопасен?» — спросил старый Сигнус, нахмурившись, а ведь вроде бы успокоился уже. «Похоже, старая подружка-паранойя дружит не только со мной. Слушайте», — возмутился Ник, — «я не знаю, каким образом был создан этот малыш, но в нем нет зла. Я чувствую, что он не опасен, и я чувствую, что он родной мне. Не отдам, никто и не отбирает», — вздохнул я. «Давай-ка, наколдуй очищающие чары, а потом оденем ребенка. Простудится ведь, он же голенький». Малыш, устроившийся у Ника на руках, тут же подтвердил мои слова звучным воплем, а потом громко чихнул. Но венцом этого сольного выступления была тоненькая струйка, от которой Ник еле успел отвернуть лицо. Но очищающие чары все же наколдовал, как и согревающие. Потом мы общими усилиями натянули на дитё синий комбинезончик. Малышу явно понравилось. Он с удовольствием провел ладошкой по пушистой ткани. А потом я завернул малыша в одеяло. Тот пригрелся, засунул пальчик в рот, почмокал и заснул. «Ой, вырвалось у Ника, я же не умею с такими маленькими». «Не страшно», — заявил старый Сигнус. «Среди эльфов Слизерин Мэннера наверняка есть те, кто умеет ухаживать за младенцами. Если нет, стоит прикупить такого, как можно быстрее. Тогда уход за малышом ляжет на него. Эльфы в этом плане весьма хороши. А я попрошу Сусанну заглянуть к тебе в гости», — заметил я. «Думаю, малышу не повредит молоко единорогов. Да и рекомендации кое-какие она сможет дать. Сусанна со всеми детьми ладит. А пока, накормить его нужно и переодеть во что-то подходящее. Ты ведь домой сейчас? Домой, маленького нужно устроить получше. Спасибо, Гарри, я открою доступ в Мэннер для мисс Сусанны Поттер. Благодарно кивнул Ник. Думаю, мне пора. Спасибо. Кстати, маленького зовут Томми, заметил я. И как узнал? Поинтересовался Ник. Сам сказал, ответил я. Ох уж эти твои штучки, покачал головой Ник. Но спасибо. Томми так Томми. Будет Томас Николас Гонт Слизерин. И, развернувшись, Ник быстрым шагом вышел из подвала. Хм, думаю, что Сусанна сможет успокоить подозрительность старого Сигнуса. Дело в том, что мне тоже очень понравился этот малыш. Интересно, пробормотал старый Сигнус, откуда он взялся? Тебе в твоих видениях из-за грани ничего новенького не показывали? Я медленно покачал головой. В свое время мы уничтожили Крестражи точно по канону, дневник, кольцо, диадему, чашу и медальон. И ту часть Волди, которая была обнаружена в кабаньей голове тоже. Нагайну Волди Крестражем сделать не успел, а меня Томми покинул самостоятельно, став Ником Мэннингом. Но ведь в каноне было 7 Крестражей. Может быть, и здесь также, может, был еще один, который добрый дедушка обнаружил и припрятал. Но куда Дож собирался вселять Крестраж Дамби, в этого малыша? Кстати, а почему бы и нет? Дамблдор наверняка рассчитывал подчинить себе часть души Волди и заполучить часть его способностей и знаний. Как ни крути, а ныне покойный лорд был весьма талантлив и знания впитывал, как губка. Да и наследник Слизерина, это не пустой звук. Я поделился своими соображениями с Сигнусом, тот согласился, что это было вполне вероятно. И тут вернулись Сириус и Регулус. А Кон нигде? Тут же удивился я. Его срочно Люциус вызвал. Какие-то дела рода, ответил Регулус. Кон не сказал, что будет тебя ждать в Поттерменере, когда освободится. Я удивился, но подумал, что решать проблемы следует по мере их поступления. Поэтому просто кивнул Регу, благодаря за информацию. А во, восхищенно присвистнул Сири, когда спустился в подвал. Это вы так нехило подвальчик обнесли. А что это за осколки? Сириус и Регулус до этого в подвал не спускались. В подвале разбирались Сигнус и Гарри, Прим, Афт. Потом расскажу, ответил я, а старый Сигнус с преувеличенной заботой в голосе произнес. Ты бы, Риги, поторопился к своему жениху. Много нового и интересного можешь узнать. Регулус аж побелел. С Ником что-то случилось, какая-то беда. Вот говорил я ему, чтобы не брался за то зелье. Блин, Сигнус, тоже мне, тролл 80 уровня. Так ведь и до инфаркта довести можно. Рек, успокойся, сказал я. С Ником все в порядке, он в полном здравии, основу для зелья закончил. А сюрприз вовсе неплохой, а, слегка успокоился Регулус. Хорошо тогда, я к Нику, ладно, вот что любовь с людьми делает. С магами, в смысле, да, что-то мы подзадержались. Мне же Кон не точно голову открутит. Ой-ой-ой, мне тоже пора, я потом на Гримма загляну. Быстренько распростился с крестным и Сигнусом и отправился во свояси, игнорируя их ехидные взгляды. Оставшееся время до последнего этапа кубка, как водится, пронеслось незаметно, но плодотворно. Во-первых, Сусанна с удовольствием посетила Слизерин Мэннер и пообщалась с тамошними обитателями. А обитатели эти были, мягко говоря, своеобразные. То есть, помимо Ника с Нагайной и Песцом обитали там местные домовики числом 6 штук, но не в них дело. Домовики как домовики, ничего необычного, младенцу, которого принес Ник, они обрадовались и заявили, что хозяину обязательно нужно ввести сыночка в рот по всем правилам, негоже малышу быть бастардом. Ник офигел и поинтересовался, с чего ушастые решили, что малыш, его сын. Возмущенные домовики хором заявили, что в малыше явно течет кровь наследника Слизерина, то есть в миру Тамамарвала Ридгла. Ника это в принципе не удивило, кровь могла храниться у доброго дедушки еще со времен учебы в Хогвартсе, а если учесть, что в сообщницах Дамби ходила сама Поппи Памфри, то тут и удивляться нечему. Гомункулов, как известно, создают на крови, вот Альбус Дамблдор и подсуетился. В общем, Ник уговорил ушастых подождать до утра. Кстати, ухаживать за малышом взялись сразу две домовушки, Нэнни и Мона. Остальные эльфы с пугающей скоростью превратили комнату рядом с комнатой Ника в детскую и раздобыли еду и приданое для ребенка. Больше ничего Ник сделать не успел, потому что появился Регулус и сходу уставился на малыша, как на восьмое чудо света. Правда, разборок с порога, как это сделал бы любой другой Блэк, Рек не начал, я уже говорил, что Нику достался самый уравновешенный представитель этого семейства. Так вот, в те 5 минут, пока в Мэннере воцарилась тишина, Ник максимально кратко и точно сумел объяснить ситуацию и не схлопотать параллельно с глаз, жалящие и обвинения в кобелизме, что лишний раз доказывает врожденную дипломатичность и редкий ум бывшего темного лорда. Регулус тут же проникся судьбой малыша, а когда тот, вроде бы успевший заснуть, открыл глаза и протянул к нему ручонки, пробормотав: «Папа», Ник тут же надулся. «А я как же?» Малыш снисходительно улыбнулся, выпростал из одеяльца пухленький пальчик, показал на Ника и сказал: «Папа». Потом пальчик переместился на Рига, и его обладатель выдал: «Папа». Потом он взглянул на Рига и Ника умудренным взглядом пятиклассника, объясняющего мелюзге, что такое школа, тяжело вздохнул, дескать, беда, когда родители идиоты, все объяснять приходится, закрыл глаза и спокойно уснул. На сей раз до утра. А утром прибыла Сусанна и была прямо возле ворот Мэннера встречена почетным караулом из домовиков, нагайны, небольшого, 3 метра, без излишеств, полуразумного ящера, который внешне слегка напоминал тираннозавра, но на самом деле был милейшим существом, десятка разнообразных змей и самого настоящего килпи. Надо сказать, что большинство этой живности досталось Нику в наследство вместе с Мэннером, он просто разбудил их, пребывающих под заклятиями, но вот килпи наследник Слизерин, обожающий всяких опасных тварей, и чего они с Хагридом не ладили, притащил в Мэннер сам. Благо, что небольшое озеро на его территории имелось. Там килпи и поселился, но периодически вылезал оттуда и носился по парку, клянча у всех, кто встречался ему по пути, сахарные печеньки. И ему давали: «Попробуй не дай печеньку здоровенной чешуйчатой лошади со сверкающими красными глазами». Вообще-то килпи – хищники и практически всегда людоеды, но Нику явно достался неправильный килпи, помимо сахарных печенек, обожающий картошку фри и гамбургеры. В остальное время он питался рыбой, мясом, которое ему таскали домовики, и обожал играть с Регулусом в «принеси палочку». Точно неправильный килпи. Так вот, Сусанна была, вероятно, единственной в мире женщиной, которая при виде этакой встречи не удрала с визгом обратно в камин, а восхитилась. Как это мило. Джимми, уютно расположившийся у нее на руках, быстренько замахал руками змейкам и приветственно зашипел. Змеи склонили головы, ящеры килпи изобразили что-то вроде реверанса, одного на двоих, а домовики приветствовали Сусанну с небывалым почтением. На шум вышли Ник и Регулус, и дальше все потекло своим чередом. Сусанна познакомилась с малышом Томми, передала ему в подарок бутыль с молоком единорога, дала домовикам пару практических советов по уходу за ребенком и вдоволь наигралась с радостно хохочущим малышом. После этого она заявила Нику и Регу, что Томми вполне себе нормальный настолько, насколько может быть нормальным созданный искусственно ребенок, что он не несет в себе зла и не будет превращаться в чудовище, если, конечно, новоявленные папочки не избалуют его до безобразия. А под конец добавила, что главное отличие Томми от малышей его возраста – это большая магическая сила, проявляющаяся уже сейчас, и неплохой контроль над нею. В это время в комнату Томми вползла нагайна, соскучившаяся по хозяевам, и радостно зашипела, обращаясь к Нику. Ответили ей оба, в смысле и Ник, и Томми, и сразу стало понятно, что парсилтанг как наследственный дар слизеринов никуда не делся. В общем, к вечеру в присутствии приглашенных Блэков, Малфоев и меня любимого, с Сусанной и Джимми, состоялся свадебный обряд, а затем обряд усыновления и введения в род. После этого Рек стал официальным супругом Ника, к тому же образовавшаяся ячейка общества сразу же обрела сына и наследника Томаса Николаса Слизерин Гонта, наследника Гонта и возможного в будущем лорда Слизерин. Сам Ник на титул лорда претендовать не мог, будучи наследником Слизерин по магии, но не по крови, а вот у Томми с этим все было в порядке. Так что у Ника с Регулусом все было хорошо, чего нельзя было сказать о наших пленниках, Доже и Тонкс. И тут наступает во-вторых. Вызванная старым Сигнусом и Вальпургой Андромеда Тонкс Блэк была в шоке от того, что натворила ее доченька. Тонкс сумела запудрить мозги матери, та ей вполне доверяла и даже подумать не могла о том, что дочь решится на такое. Кстати, Тонкс чуть было не подвела родителей и в целом род Блэк под нехилый такой откат, ибо подняла руку а. на крестника лорда, б. на родственника по крови и в. на мага, перед которым у рода был долг жизни. Только то, что Сири быстро отсек ее от рода, не дало откату сработать. Андромеда попыталась поговорить с дочерью, расстроенный Тед тоже пытался воздействовать на нее, бесполезно. Тогда за дело взялись Северус вместе с Гиппократом Смитвиком, и пришли в ужас. Короче, как я понял, добрый дедушка одарил дочь своих соратников по ордену таким количеством ментальных закладок, что они начали разрушать ее истинную личность. Плюс ее запечатление на Дамблдоре. Ужас. Просто ужас. Так что мы с Конни засели в библиотеке Поттерменора, Драко, изъявивший желание помочь, шерстил отцовскую библиотеку, Ника копался в Слизерин-Мэноре, разрываясь между желанием помочь Блэком и новоявленным сыном, Регулус периодически мотался на Гримма и передавал последние новости. И это еще при том, что мальчики Сивова по очереди сторожили разоренную нами хижину, не появятся ли еще верные соратнички, готовые воскресить душку Альби. Так что четвертый этап кубка подкрался незаметно. Глава 36, в которой герой вновь находит применение своим способностям. Да, четвертый этап кубка подкрался незаметно, но еще до него нас с Конни посетил весьма расстроенный Сириус. Дело было в Тонкс, увы, не Смитвик с его целительским даром, ни Северус с его зельями и ментальными практиками не смогли привести ее в чувство. Более того, Северус сам себя чуть не угробил, пытаясь разобраться в той клоаке, которую представлял собой разум Тонкс. Сири, которому супруг был на порядок дороже бывшей родственницы, своей волей запретил Севу продолжать самоубийственные попытки, вместо того, чтобы объясниться и попытаться прийти к консенсусу. Северус ожидаемо обиделся, удалился в лабораторию, а вход зачаровал так, что входить туда мог только Кричер, таскавший бестолковому супругу бестолкового хозяина еду и кофе литрами, да Бетти, которой даже фирменные Северусовы запирающие чары были на один чих. Обозленный отсутствием Сева в шаговой доступности, Сириус попытался побушевать, но и тут вышла незадача. Вальпурга и старый Сигнус показали лорду Блэку, что такое старая школа, и постарались вразумить. В результате этого вразумления Сири пару дней провалялся в постели, а вышедший из затворничества Сев мрачно варил для него восстанавливающее зелье и шипел на старого Сигнуса и Вальпургу в унисон с питоном Мишей. Миротворец Рек, возможно, сумел бы примирить все высокие договаривающиеся стороны, но он не вылезал из Слизерин-Мэнора, ибо, как выяснилось, для присмотра за маленьким, но очень магически активным ребенком требуются усилия не только домовиков. В общем, скучно не было никому, и Поттерменор на этом фоне выглядел островком спокойствия и мира. В общем, едва встав с постели, Сири немедленно подтвердил свой запрет, что закончилось захлопнувшейся дверью лаборатории и надувшейся на обоих отцов Бетти. Разносить что-либо в этот раз Сири поостерегся, и, прихватив выписки, ставшие результатом неусыпных трудов в библиотеках Блэков, Малфоев и Слизеринов, отправился к нам, надеясь на совместный мозговой штурм. По странной случайности именно в этот день в Поттерменор собрались и Регулус с Ником и Мелким Томми, а позже к ним присоединился Драко. Поручив Томми заботам Таффи и Сусанны, мы отправились совещаться в библиотеку. Для начала были пролистаны все выписки и несколько книг, которые притащили с собой Ник и Драко. Вот как раз в этих книгах нам и удалось найти подсказку к тому, что происходило с Тонкс. Труд некоего Никласа Зербаса отыскал в закромах Малфой Мэнора Драко. Неизвестно, кто из предков Малфоев приволок в Мэнор сию пакость. Портреты в галерее все, как один, морщились, фыркали и отворачивались, стоило им узреть обложку книги. Наконец, один из портретов, Арман Малфуа по прозвищу Голубь Иерусалима, с происхождением этого оригинального прозвища меня познакомил Драко, и, надо сказать, этот Малфой вызвал у меня нешуточное уважение, поделился с нами преданием старины глубокой. Прозвище свое белокурый красавец, как и все Малфой, Арман получил еще в эпоху крестовых походов. Дело в том, что когда султан Саладин, он же Салах ад-Дин, осадил Иерусалим и был готов уничтожить засевших в стенах древнего города крестоносцев, его решение изменил белый голубь, прилетевший на плечо султана и уронивший к его ногам зеленую веточку оливы. Салах ад-Дин счел это знаком того, что Аллах не хочет лишнего кровопролития, и позволил горожанам и рыцарям покинуть город без потерь, за выкуп, естественно, до тех пределов, чтобы отпускать врагов бесплатно, его милосердие не простиралось. Более того, султан заставил тамплиеров и госпитальеров, чьи ордены славились богатством, уплатить выкуп из-за нищих единоверцев. Многие христиане, правда, все равно оказались в рабстве, Да, но для того жестокого времени это уже было неслыханным милосердием. Причем здесь предок Малфоев. Все просто. Не знаю, был ли Саладин магом, но анимага Армана Малфоя в облике голубя он не распознал. Так вот, помянутый Арман Малфоя заявил, что Никлас Зербас не более чем вымышленное имя, а за ним скрывается целая группа религиозных фанатиков, не считавших себя магами. Глава этой группы именовал себя Николаем Благословенным, на каком-то из старогреческих диалектов это примерно так и звучит. Как только первый лидер откинул тапки, его преемник взял себе то же самое имя и продолжил борьбу с магией и магами, не понимая, что они и сами есть ее порождение. То есть свой дар фанатично верующий Зербас и его последователи считали благословением Божьим, данным им для борьбы с происками сатаны. Эти отморозки уничтожали магов, считая, что все они греховны и злобны по сути своей, и старательно вербовали народ под свои знамена, путем написания низкопробных пасквилей и распускания не менее низкопробных слухов. В этих, с позволения сказать, байках из склепа, маги описывались как мерзкие исчадия ада, злобные по своей природе, служащие сатане и мечтающие только о том, чтобы уничтожать побольше добрых христиан, проращивать в их сердцах плевелы зла и, в конце концов, захватить и уничтожить весь христианский мир. Народ в стройные ряды борцов со злом упорно не набирался. Маглы справедливо считали, что не имея дара с происками сатаны такой концентрации сражаться глупо и небезопасно для жизни и здоровья, а маги до поры до времени считали эту группу сумасшедшими и не обращали особого внимания, вероятно, ожидая, что естественный отбор рано или поздно свое дело сделает. Увы, фанатизм не предполагает полной глупости или отсутствия талантов. Поняв, что их слишком мало, а магов слишком много, эта группа фанатиков решила увеличить свои ряды за счет тех магов, коих они намеревались сделать своими слепыми орудиями, преданными до последней капли крови. И они разработали ритуал, позволявший внедрить в сознание пленного мага ментального паразита, подчинявшего разум и душу несчастного. Это было хуже ментальных закладок хотя бы потому, что какое-то время паразит никак себя не проявлял, как бы набирая сил, потом постепенно с магом начинали происходить небольшие личностные изменения. Он становился лживым, скрытным и упрямым, для него единственным авторитетом оставался тот, кто подсаживал ментального паразита. По его приказу несчастный был готов на все, в прямом смысле, убить по приказу, солгать, пытать, кого угодно, хоть мать родную. Но даже не это было самым худшим. Паразит постепенно увеличивался в ментальном поле, тесня истинную личность. Чтобы понять, как это происходило, можно представить себе маленькую комнату и находящихся в ней человека и небольшой мяч. И вдруг этот мяч начинает раздуваться, занимая все большие пространства комнаты. Под конец мяч увеличивается настолько, что человека прижимает к стене и давит, давит до тех пор, пока от человека не остаются только кровавые ошметки. Примерно это сейчас и происходило с Тонкс, раздувающийся как на дрожжах ментальный паразит давил остатки ее сознания, не давая опомниться. Итогом всего этого должна была стать весьма мучительная смерть. Смитвик вместе с Сири погрузили девушку в стазис, временно замедлив рост паразита, но это была только отсрочка, причем очень короткая, разработанная неведомой группой фанатиков, скрывавшихся под псевдонимом Никлас Зербас. Пакость была сущим кошмаром и приспосабливалась к неблагоприятным условиям удивительно легко, а удалить ее из сознания было невозможно. Вот и получалось, что единственным выходом для Тонгс была быстрая и безболезненная смерть.